Тут четыре капитана наши обменялись взглядами, на точке скрещения которых не усидел бы, не будучи прожженным насквозь, даже сам дьявол, папа огня и мук. Надо знать суеверия моряков, чтобы понять их в эту минуту. Меж тем, неосведомленный о том баклан, выписав в проходах между судами несколько тяжелых восьмерок, сел как раз меж президентом и Марианной. Так близко на середину этого расстояния, что бетбои все усмехнулись. «Птичка божия берет на буксир обоих», — сказал Дюк. «Что ж, будем вместе плести маты, друг Рейнер. Так, что ли?» «Погодите», — вскричал Чинчар. «Баклан ведь плавает. Куда он теперь поплывет? Знатный вопрос». «Хорошо, которому поплывет», — согласился Эстамп. Дюк закрылся ладонью, задремал как бы. Однако сквозь пальцы зорко ненавидел баклана. Впереди других, ближе к Фелисате, стояла Арамея. В ту сторону, держась несколько ближе к Бригантине, и направился на рея баклан. Эстамп выпрямился, самолюбиво блеснув глазами. «Есть!» — кратко определил он. «Все видели?» «Да, да, Эстамп, все!» «Я ухожу», — сказал битбой. «Прощайте пока. Меня ждут». «Братцы капитаны, баклан — глупая птица. Но клянусь вам, если бы я мог разорваться на четверо, я сделал бы это. Итак, прощайте. Эстамп, вам, значит, будет от меня справка. Мы поплывем вместе или расстанемся, братцы, на никогда». Последние слова он проговорил в полголоса. Смутно их слышали. Смутно и поняли. Три капитана мрачно погрузились в свое огорчение. Эстамп нагнулся поднять трубку, и никто таким образом не уловил момента прощания. Встав, битбой махнул шапкой и быстро пошел к выходу. «Битбой!» — закричали вслед. Лоцман не обернулся и поспешно сбежал по лестнице. Теперь нам пора объяснить, почему этот человек играл роль живого талисмана для людей, профессии которых был организованный, так сказать, риск. Наперекор умам логическим и скупым к жизни, умам, выставившим свой коротенький серый флажок над величавой громадой мира, полный неразрешенных тайн, в кроткой смешной надежде, что к флажку этому направят стопы все идущие потрясенные, наперекор тому, говорим мы, встречаются существования, как бы поставившие задачей заставить других оглядываться на шорохи и загадочный шепот неисследованного. Есть люди, двигающиеся в черном кольце губительных совпадений. Присутствие их тоскливо, их речи звучат предчувствиями, их близость навлекает несчастье. Есть такие выражения, обиходные между нами, но определяющие другой, светлый разряд душ. Легкий человек, легкая рука, слышим мы. Однако не будем делать поспешных выводов или рассуждать о достоверности собственных своих догадок. Факт тот, что в обществе легких людей проще и яснее настроение, что они изумительно поворачивают ход личных наших событий пустым каким-нибудь замечанием, жестом или намеком, что их почин в нашем деле действительно тащит удачу за волосы. Иногда эти люди рассеянны и беспечны, но чаще оживленно серьезны. Одна есть верная их примета – простой смех. Смех, потому что смешно, и ничего более. Смех, не выражающий отношения к присутствующим. Таким человеком, в силе необъяснимой и безошибочной, был лоцман битбой. Все, за что брался он для других, оканчивалось неизменно благополучно. Как бы ни были тяжелы обстоятельства, иногда даже с неожиданной премией. Не было судна, потерпевшего крушение в тот рейс, в котором он вывел его из гавани. Случай с Беппо, рассказанный Дюком, не есть выдумка. Никогда корабль, напутствуемый его личной работой, не подвергался эпидемиям, нападениям и другим опасностям. Никто на нем не падал за борт и не совершал преступлений. Он прекрасно изучил Зурбаган, Лис и Кассет, и все побережье полуострова, но не терялся и в незначительных фарватерах. Случалось ему проводить корабли в опасных местах стран далеких, где он бывал лишь случайно, и руль всегда брал под его рукой направление верное, как если бы битбой воочию видел все дно. Ему доверяли слепо, и он слепо верил себе. Назовем это острым инстинктом. Не все ли равно? Битбой, приносящий счастье. Под этим именем знали его везде, где он бывал и работал. Битбой прошел ряд оврагов, обогнув гостиницу колючей подушки, и выбрался по тропинке, вьющейся среди могучих садов, короткой каменистой улицы. Все время он шел с опущенной головой, в глубокой задумчивости, иногда внезапно бледнее под ударами мыслей. Около небольшого дома с окнами, выходящими на двор, под тень деревьев, он остановился, вздохнул, выпрямился и прошел за низкую каменную ограду. Его, казалось, ждали. Как только он проник в сад, зашумев по траве, и стал подходить к окнам, всматриваясь в их тенистую глубину, где мелькал свет, у одного из окон, всколыхнув плечом откинутую занавеску, появилась молодая девушка. Знакомая фигура посетителя не обманула ее. Она кинулась было бежать к дверям, но, нетерпеливо сообразив два расстояния, вернулась к окну и выпрыгнула в него, побежав навстречу битбою. Ей было лет 18. Две темные косы под лиловой с желтым косынкой падали вдоль стройной шеи и почти всего тела, столь стройного, что оно в движениях и поворотах казалось беспокойным лучом. Ее неправильное полудетское лицо, застенчиво гордыми глазами, было прелестно духом расцветающей женской жизни. «Режи, королева ресниц», — сказал меж поцелуями битбой. «Если ты меня не задушишь, у меня будет чем вспомнить этот наш вечер. Наш, милый мой, безраздельно мой», — сказала девушка. «Этой ночью я не ложилась. Мне думалось после письма твоего, что через минуту за письмом подоспеешь и ты». «Девушка должна много спать и есть», — рассеянно возразил битбой. Но тут же стряхнул тяжелое угнетение. «Обли глаза я поцеловал». «Ни один ты не целовал, скупец». «Нет, кажется, целовал левый. Правый глаз, значит, обижен. Дай-ка мне этот глазок». И он получил его вместе с его сиянием. Но суть таких разговоров не в словах бедных наших. И мы хорошо знаем это. Попробуйте такой разговор подслушать. Вам будет грустно, завидно и жалко. Вы увидите, как бьются две души, пытаясь звуками передать друг другу аромат свой. Режи и битбой, однако, досыта продолжали разговор этот. Теперь они сидели на небольшом садовом диване. Стемнело. Наступило, как часто это бывает, молчание. Полнота душ и сигнал решением, если они настойчивы. Битбой счел удобным заговорить, не откладывая о главном. Девушка бессознательно помогала ему. «Сделай же нашу свадьбу, битбой. У меня будет маленький». Битбой громко расхохотался. Сознание положения отрезало и отравило смех этот коротким вздохом. «Вот что», — сказал он изменившимся голосом. «Ты, Режи, не перебивай меня». Он почувствовал, как вспыхнула в ней тревога, и заторопился. «Я спрашивал и ходил везде. Нет сомнения. Я тебе мужем быть не могу, дорогая. О, не плачь сразу, подожди, выслушай. Разве мы не будем друзьями? Режи, ты глупая, самая лучшая. Как же я могу сделать тебя несчастной? Скажу больше, я пришел ведь только проститься. Я люблю тебя на разрыв сердца и... хоть бы Великанского. Оно убито. Убито уже, режи. А разве к тому же я один на свете? Мало ли хороших и честных людей? Нет, нет, режи, послушай меня. Уясни все, согласись. Как же иначе? В таком роде долго говорил он еще, перемалывая стиснутыми зубами тяжкие, загнанные далеко слезы. Но душевное волнение спутало, наконец, его мысли. Он умолк, разбитый нравственно и физически. Умолк и поцеловал маленькие, насильно отнятые от глаз ладони. «Битбой!» — рыдая заговорила девушка. «Битбой, ты дурак, глупый болтунишка. Ты еще ведь не знаешь меня совсем. Я тебя не отдам ни беде, ни страху. Вот видишь, — продолжала она, разгорячаясь все более, — ты расстроен. Ну, я успокою тебя. Ну уже, ну!» Она схватила его голову и прижала к своей груди. «Здесь ты лежи, спокойно, мой маленький. Слушай, будет худо тебе? Хочу, чтобы худо и мне. Будет тебе хорошо, и мне давай хорошо. Если ты повесишься, я тоже повешусь. Разделим пополам все. Что горько, отдай мне большую половину. Ты всегда будешь для меня фарфоровый, белый. Я не знаю, чем уверить тебя. Смертью, быть может?» Она выпрямилась и сунула за корсаж руку, где по местному обычаю девушки носят стилет или небольшой кинжал. Битбой удержал ее. Он молчал, пораженный новым знанием о близкой душе. Теперь решение его, оставаясь непреклонным, хлынуло в другую форму. «Битбой», — продолжала девушка, заговоренная собственной речью и обманутая подавленностью несчастного. «Ты умница, что молчишь и слушаешь меня». Она продолжала, приникнув к его плечу. «Все будет хорошо, поверь мне. Вот что я думаю иногда, когда мечтаю или сержусь на твои отлучки. У нас будет верховая лошадь Битбой, собака-умница и кошка-режи. Из леса тебе, собственно, незачем больше бы выезжать. Ты купишь нам всю новую медную посуду для кухни. Я буду улыбаться тебе везде-везде, при врагах, при друзьях, при всех, кто придет. Пусть видят все, как ты любим. Мы будем играть в жениха и невесту. Как ты хотел улизнуть, негодный. Но я уж не буду плакать. Затем, когда у тебя будет твой брик, мы проплывем вокруг света 33 раза». Голос ее звучал сонно и нервно. Глаза закрывались и открывались. Несколько минут она расписывала воображаемое путешествие спутанными образами, затем устроилась поудобнее, поджав ноги, легонько зевотно вздохнула. Теперь они плыли в звездном саду над яркими подводными цветами. «И там много тюленей, Битбой. Эти тюлени, говорят, добрые. Человеческие у них глаза. Не шевелись, пожалуйста. Так спокойнее. Ты меня не утопишь, Битбой, из-за какой-то там, не знаю, турчаночки. Ты сказал, я королева ресниц. Возьми их себе, милый. Возьми все. Все».